Не спеша идя по коридорам особняка, Синицын лениво размышлял о бренности бытия, но при этом не забывал отмечать детали окружения. Это уже стало его привычкой, его второй сущностью. Потому он прекрасно различил неудовольствие прошедших мимо криминалистов, страх в глазах слуг и нервное напряжение сидевших в коридоре в ожидании своей очереди на допрос охранников Курта. А еще спешно простучавшую каблуками девушку в форме капитана следственного отдела СБ, в руках которой находился примечательный стаканчик с кофе. И судя по запаху, это тот самый аромат. Аромат любимого напитка Семенова. Вот только пил он на работе кофе лишь когда дела шли, мягко говоря, плохо. Синицын, довольно блеснув глазами, улыбнулся и ускорил шаг, следуя за девушкой с кофе. Если дела у ученика шли не очень хорошо, значит Игорек уже и сам нашел некоторые проблемы в собственной или, точнее, официальной версии. А значит, это идеальное время для появления его самого в роли спасителя ситуации. 30 грамм воды, услышал Синицын, подходя к комнате охраны, в которой собственно и расположился, судя по голосу, его ученик. Да, раздался в ответ судорожный женский писк. 7 граммов кофе, также строго продолжил голос Семенова. Синицын не спешил входить в комнату, с улыбкой ожидая конца диалога между учеником и его помощницей. Да, 100 грамм молока, да, и 2 грамма сахара, да, все как вы и просили, как можно увереннее произнесла девушка. В этот самый момент Синицын вошел в кабинет. Добрый день, Игорек, добродушно улыбнулся профессор. Смотрю, работаешь в поте лица. О-о-о, учитель, рад вас видеть, искренне обрадовался его появлению Семенов. И да, вам тоже доброго дня, и тут же нахмурился. Вас прислали с проверкой? Нет, безмятежно улыбнулся в ответ Синицын. Меня попросили помочь тебе в расследовании, если ты, конечно, не против. Я уважаю твою работу и потому, если ты против, то вмешиваться не буду. Посижу тихонько в сторонке, а после спокойно поеду домой. Я же правильно понимаю, что здесь самое обычное дело об убийстве. Если бы, тяжело вздохнул Игорь. И если честно, то я буду рад вашей помощи, учитель. Уже 3 часа ломаю себе голову, а так и не могу объяснить некоторые странные моменты в этом деле. Что же, буду рад тебе помочь в расследовании, ободряюще произнес Синицын. Введешь меня в курс дела? Да, конечно, энергично закивал головой Игорь, сделав глоток кофе. Его лицо моментально скривилось от отвращения. Кофе решительно было поставлено на стол, а гневный взор впился в съежившуюся от этого помощницу. Я же сказал, четко выделяя каждое слово, с утробной угрозой произнес Семенов. 2 грамма сахара, не 1,5, не 2,5, как здесь, а 2. Что непонятного в этом слове? Это так сложно запомнить и выполнить, а, нет, вжав голову в плечи, испуганно замотала головой девушка. Я сейчас же все исправлю. Естественно исправишь, Шукшина, как истину изрек Семенов. А еще принесешь кофе уважаемому профессору. Ему сделаешь чистое кофе, классическое без молока. Это понятно, справишься, Шукшина, так точно. Как можно увереннее выпалила девушка. Уверена, что справишься. С подозрением добавил Семенов. Или может кого другого послать? Я справлюсь. Испуганно выпалила Шукшина. Ну и чего тогда стоим? Кого ждем? Наклонив голову на бок и прищурившись, добавил Семенов. Девушка тут же молнией выскочила из комнаты. Видите, профессор, печально покачал головой Семенов. И вот с такими бестолочами мне приходится работать. И не говори, серьезно покивал головой Синицын. И только в уголках его глаз можно было заметить ироничную усмешку. Ужас, а не помощница. Вот-вот, абсолютно серьезно и явно не заметив иронии, буркнул Семенов. Ничего сделать как надо не может. Ладно, пока эта бестолочь бегает за кофе, можем пройтись по делу. Вы ведь уже знакомы с ситуацией, только то, что ты изложил в своем первичном докладе, присаживаясь напротив ученика, спокойно произнес Семенов. В первичном докладе, значит, задумчиво постучав пальцами по столу, протянул Игорь, переведя взор на многочисленные мониторы комнаты охраны. Что же, это хорошо, проще будет сразу перейти к делу. А ты не хочешь узнать, кто именно меня прислал? С легким удивлением спросил Синицын. Ну если я все правильно понял, то скорее всего 7-й отдел. При этом Игорь кивнул на один из мониторов, который именно сейчас демонстрировал идущего по коридору Джеймсерина. Ну да, логично, добродушно улыбнулся Синицын. В общем и целом ты прав. Ну что же, рассказывай, что у тебя здесь за проблемы. Думаю, начать нужно вот с этой записи, пододвинув к себе клавиатуру, Игорь принялся активно набирать команду. На центральном мониторе изображение сменилось с активного на воспроизведение записанного, показывая коридор в кабинет Кобейна. Все началось в 23:15. Семенов включил запись, на которой кот Барсик подбежал к кабинету Курта и принялся настойчиво царапать дверь. Через 5 минут дверь открылась, и кота впустил хозяин поместья. Дальше Семенов перемотал запись на 1:10 вперед, до того момента, как из кабинета послышались крики, а потом прибежал Говард вместе со служанкой. Из кабинета вышел явно подвыпивший Кобейн, раздал распоряжение, а после, шатаясь из стороны в сторону, ушел. Семенов опять перемотал запись на место. Когда служанка закончила уборку, Говард закрыл кабинет, и они оба ушли. «Заметили?» — с улыбкой произнес Семенов, переведя взор на профессора. «Я так понимаю, служанка оказалась не просто служанкой, а воровкой со стажем», — задумчиво протянул Синицын, при этом забирая свой кофе из рук только что вернувшейся Шукшиной и благодарно при этом ей кивнув. «Увы и ах, но нет», — с тяжелым вздохом возразил Семенов, тоже взяв стакан из рук помощницы, и в этот раз, сделав глоток, добавил: «Вот можешь же, когда захочешь, и почему только с первого раза не старалась?» Шукшина, сделав шаг назад, смущенно опустила взор, в то время как Семенов уже и забыл о ней, повернувшись к учителю. «Обычная служанка, бывшая фотомодель, мозгов практически нет. Ее, конечно, сейчас проверяют наши мозгоправы, но толку от этого, я уверен, будет ноль. Она просто вошла в кабинет, убрала и вышла. А что она сказала насчет сейфа?» Вернув взор на монитор, спросил Синицын. Где именно находился сейф, она не знала, но картина, которая закрывала его от взоров, на месте. То есть сейф в 1:00 был закрыт. «И в этой записи ты по-прежнему видишь что-то интересное?» — задумчиво произнес Синицын, нахмурив брови. «Именно», — довольно улыбнулся Семенов. «Кот», — резко расправив брови, с озарением произнес профессор. Кот остался в кабинете. После того, как кот опрокинул бокал и выбежал в коридор, он спрятался за пальмой, а после того, как служанка принялась убирать, прошмыгнул обратно в кабинет. Обратно он уже не выходил. «Думаешь, кто-то взял под контроль питомца?» — но тут же сам себя опроверг. «Хотя вряд ли. Скорее всего, кот просто играл». «Не знаю», — пожал плечами Семенов. «Но есть один любопытный факт, связанный с котом. Он каким-то образом покинул кабинет буквально через 1:00. Это показывают камеры с улицы». Семенов нажал пару кнопок, и вот уже монитор демонстрировал играющих на улице собак и кота. «Согласитесь, любопытный факт. Из кабинета есть другой выход», — удивился профессор. «Видимо, есть», — тяжело вздохнул Семенов. «Вот только специалисты уже 5 раз проверили кабинет, но никакого тайного выхода так и не нашли. Так что либо он слишком хорошо скрыт от даже магического сканирования, либо кто-то, сидя здесь, зачем-то стер запись того, как кто-то выпустил кота из кабинета. Впрочем, последнее исключено, но об этом позже. И тот, и другой вариант звучат любопытно», — хмыкнул профессор. «Но я так понял, это не одна странность, ибо если ты уже на котов внимание обращаешь, то дело, видимо, совсем швах». «Это вы еще мягко выразились», — поморщился Семенов. «Есть еще несколько странных моментов». Дальше он, уже не делая пауз, продемонстрировал остальные записи с камер, касающиеся дела, начав с записи, где Марта Кобейн вошла в личные покои Йенсена Ривера. Затем шла запись, как на улице тот самый кот Барсик уже играл со сторожевыми псами. После показал запись с непонятным лаем из вроде бы закрытого кабинета, но возможно и не оттуда. Ну а дальше шли уже записи с самой шкатулки, а также записи того, как Говард бежит за Куртом, а затем уже вместе с ним направляется в комнату Йенсена. В конце Семенов показал съемки уже оперативников с трупами и обстановкой на месте совершения преступления. «А теперь самое любопытное», — хмуро продолжил Семенов после демонстрации записей. «Наши спецы 10 раз проверили под моим личным присмотром систему видеонаблюдения и клянутся всем, чем можно и нельзя, что никто в эту систему не влезал и видео не исправлял. Другими словами, сообщники или сообщник Говарда проникли через тайный проход в кабинет, который мы пока не можем обнаружить, и о котором никто из охраны и близких Кобейна не знает. Затем неведомым способом вскрыли один из самых защищенных сейфов последней модели. После этого через тот же тайный ход покинули здание, при этом не заметив кота, который, видимо, увязался за ними, а может и вовсе специально его забрав с собой. Но затем зачем-то вернулись в дом, проникли в гостевую спальню, опоили наркотиком Ривера и Марту Кобейн. После этого открыли шкатулку с видом на их секс-марафон, четко понимая, что это поднимет тревогу, а после неведомо каким способом исчезли из особняка. Ну а затем тем же способом убежал Говард после того, как застрелил Курта. Причем таким образом, что во время побега не только не засветился на камеру из шкатулки, но и вообще как будто растворился в воздухе. Ах да, еще почему-то Курт, ворвавшись в спальню к Риверу, сразу же открыл прицельную стрельбу. Более того, несмотря на явное похмелье и недолгий сон, ни разу не промахнулся. Да, однако, действительно любопытное дело, подвел итог увиденному и услышанному Синицын, а после с любопытством покосился на Семенова. «Ну и что ты по этому поводу думаешь, что это какой-то бред?» Раздраженно ответил тот. «Нелогичный идиотизм, совмещенный с невероятным профессионализмом, что еще больше придает происходящему оттенок сюрреализма. Я абсолютно не понимаю логику убийцы и воров. Мне кажется, или по почерку данная кража очень сильно смахивает на работу неуловимого ночного призрака», — неожиданно высказался профессор. От этих слов профессора Семенов покраснел от гнева, а его помощница испуганно попыталась слиться со стеной или и вовсе исчезнуть. «И вы туда же, учитель?» — чуть ли не прошипел от злости Семенов. «Что я вижу?» — насмешливо изогнул брови профессор. «Мой лучший ученик научился выражать эмоцию гнева, надо же, вот уж удивил так удивил. Но разве я не прав?» «Вы правы, но я не про это», — взяв себя в руки, буркнул Семенов. «Я про название. Рано или поздно я его поймаю. Верю, верю». В театральном жесте «сдаюсь» поднял руки профессор, продолжив с той же иронией. «Но пока еще не поймал. Сколько ты его ловишь? Уже полгода?» «Да», — явно с трудом сдерживая эмоции, процедил Семенов сквозь зубы. «Но ты согласен, что это его почерк?» — продолжил настаивать на своем Синицын. «Нет», — неожиданно возразил Семенов, — «это не совсем его стиль. Он никогда никого не убивал. Кроме того, он всегда действует максимально обдуманно и не совершает лишних действий. Даже если бы он сменил стиль и впервые решил убить, то скорее всего действовал бы в том же стиле. То есть тихо отравил бы всех троих, а после также незаметно исчез. Да и вообще, какой ему смысл во всем этом спектакле? Может, он и не хотел никого убивать?» — улыбнулся с превосходством профессор. «Хотел подставить Ривера, но не учел бешеный характер Курта и его филигранную удачу в стрельбе. Ну а потом Говард тоже просто случайно убил Курта, а потом также случайно и совершенно незаметно убежал из особняка», — скептически хмыкнул в ответ Семенов. «Учитель, мне сейчас не до смеха и ваших подколов. Я действительно не понимаю, что произошло. Да еще и этот странный кот и лай в кабинете. В самом убийстве ты ничего странного не видишь?» — удивился в ответ Синицын. «Вы сейчас про то, что мы видим только руку Кобейна с пистолетом, а не его самого?» — спокойно уточнил Семенов. «Именно», — согласно кивнул профессор в ответ. «Да и убийство самого Кобейна мы не видим. Да, мы видим с камер коридора, как Говард ворвался в комнату после первого же выстрела, но как именно он вырвал пистолет из рук Курта и застрелил его, мы не знаем. Как и не знаем, почему он сразу не ринулся отбирать оружие, а подождал, пока Курт не произведет еще три выстрела. В теории я могу, конечно, предположить, что в комнате был кто-то еще», — не очень уверенно протянул Семенов. «Но тогда получается, что этот кто-то смог за буквально секунды взять под контроль тело Кобейна, потом застрелить, управляя им или его рукой, Ривера и Марту, одновременно с этим каким-то образом вырубить Говарда, после чего застрелил Курта и, схватив Говарда, покинул комнату таким образом, чтобы не попасть в зону камеры шкатулки. Звучит как что-то, мягко говоря, нереальное. Да и зачем, почему в таком случае, имея в арсенале такого уровня мастерство, просто не убить троих, а после организовать исчезновение хоть Говарда, хоть кого-то еще? Не понимаю, в чем смысл? Свалить все на Говарда? Но это глупо. Ведь по камерам отчетливо видно, что Говард при всем своем желании не смог бы взломать сейф. Да и если принимать во внимание, что они, допустим, не сообщники, то как тогда Говард смог скрытно покинуть особняк, а после и город? А если сообщники, то получается, Говард специально подставился? Но если так, то кто ему мешал просто скрытно застрелить всех троих, а потом спокойно скрыться без всяких невероятных акробатических па? Идиотизм какой-то. Глупость человеческая не знает границ, — усмехнулся в ответ профессор. Но думаю, пока спешить с выводами не стоит. Для начала нужно найти тайный проход в кабинете, а потом уже на основании новых данных продолжить расследование. «Вы правы, учитель», – тяжело вздохнул Семенов. «Но как нам найти проход, при этом не разворотив весь кабинет? Так-то я могу легко отдать приказ, и уже через полчаса мои ребятки найдут там все, что можно и нельзя. Но какой в этом будет смысл? Найти проход они найдут, а вот следы после их поисков исчезнут раз и навсегда. Может, для начала просто встанем и сходим в кабинет?» – иронично произнес Синицын, поднимаясь со стула. «Я там все проверил уже 5 раз», – устало выдохнул Семенов. «Но если вы настаиваете, то ладно, давайте сходим. Может, действительно вы окажетесь более наблюдательным, чем я?» «Все может быть», – легко согласился Синицын, изобразив вид, что не заметил укола в свою сторону от ученика. Вот только не успели они выйти из комнаты, как на пороге появился мужик в черном костюме. Это был тот самый агент из 7-го отдела, сопровождавший везде Джеймса Рина. «У меня для вас есть сообщение», – сходу заявил он без тени эмоций на лице, и сразу же продолжил, даже не дав сказать и слова Семенову. «Мы проверили всех 4 сторожевых собак, а также 2 питомцев Розалии Кобейн, кота и лису. У 3 собак все нормально, у 4-й полностью стерты воспоминания примерно с часу ночи и до 4 утра. Ориентировочное время применения метального воздействия – 4 часа утра. У кота и лисы полностью отсутствуют какие-либо воспоминания за прошедший месяц. Время применения к ним магии установить не получилось. У меня все. Погоди-ка!» Синицын резко окрикнул уже развернувшегося на месте агента. «Не так быстро. Нам нужны подробности. Если вам нужны подробности, то вам стоит поторопиться», — спокойно добавил агент. «Шеф закончил здесь свои дела и сейчас собирается уезжать. Кроме него, вам никто на вопросы не сможет ответить». «Ну тогда пошли к твоему шефу», — со сверкающими от азарта глазами добавил Семенов, а после, уже обращаясь к профессору, довольно произнес: «А вот и еще парочку сюрпризов подвезли. Дело становится все веселее и веселее». «Угу, и не говори», — хмуро кивнул Синицын, не разделяя радости ученика, так как в отличие от него, он прекрасно понимал, что услышанное не просто сюрприз, а кое-что абсолютно выходящее за рамки обыденного. Ибо убрать воспоминания у питомцев за целый месяц, да еще и так быстро, может только грандмастер ментальной магии. И то не факт, что справится, не превратив при этом в кашу мозги обоих подопытных. Тот же Джеймс на такое точно не способен. Вот уж действительно, новость так новость. И ведь он предчувствовал, что не стоит лезть в это дело. Но нет же, опять проигнорировал интуицию и вот получил по полной программе. Глава 15. Когда темнота сменилась яркой насыщенной картинкой, я ощутил себя довольно странно, словно во сне, но при этом с четким осознанием того, что это явно не сон. Мысли были плавными, тягучими, а главное, безумно тяжелыми. Это настолько сильно меня напрягло, что я абсолютно не обратил внимания на происходящее вокруг. Все мое внимание было сосредоточено только на одной мысли: если перестану думать, то исчезну. Я боролся изо всех сил. Не знаю, как долго, но итог оказался совсем не таким, как я предполагал. Моя борьба, мои мысли, мое сознание – все это стало фоновым. И это произошло настолько естественно, что я даже не пытался сопротивляться. Просто в какой-то момент я стал видеть и слышать все, что происходило вокруг, так, будто сидел в кинотеатре на самом интересном в своей жизни фильме. Причем смотрел его от первого лица. Я куда-то бежал, потом с кем-то сражался, затем осознал себя в теле то ли волка, то ли собаки. Опять сражался, снова бежал, меня убили, и я без какой-либо паузы переродился в теле щенка. В этот момент стоило бы остановиться, подумать, осознать, почему я не имел ни малейшего контроля над происходящим. Но я не только не мог этого сделать, но и не хотел. Я просто наблюдал бесконечный калейдоскоп событий. Их было так много, что я даже не хотел хоть что-нибудь из них запомнить или понять. Просто картинки, просто звуки, просто запахи. О, я из собаки трансформировался в человека, кого-то убивал, сражался с ордами монстров, затем почему-то обратно стал волком, и даже победил летающую ящерицу. Именно ящерицу, а не дракона. Применял кучу разных печатей, но они фоном проскальзывали мимо моего сознания. И так продолжалось, казалось, вечность. И более того, я почему-то был уверен, что буду смотреть на эти картинки еще очень и очень долго. Вот только кино закончилось так же резко, как и началось. Вспышка света, тьма, полет, опять вспышка. И вдруг я увидел, да-да, увидел именно я, Я в огромной пещере. В ней, словно статуи, застыли фигуры монстров, людей, огромного волка и даже гигантского дракона, который уже выдыхал из своей пасти самый настоящий сгусток ярчайшего пламени. Но все это мелочи и полная ерунда. Главное совсем другое. Я в своем теле и я видел. Сказать, что я обрадовался, это ничего не сказать. Словно идиот, я скакал на месте и улыбался самой дурацкой улыбкой на свете, а по щекам ручьем бежали слезы счастья. Щупал собственное тело, крутил головой во все стороны и даже в какой-то момент начал напевать первую пришедшую на ум песенку. Ощущать себя снова самим собой и живым было божественно. Теперь-то я понимал, что означает фраза «пьянящее чувство свободы». Не помню, сколько времени прошло, но явно немало, пока я наконец не успокоился и не начал адекватно воспринимать реальность. Точнее, не так, я наконец осознал, что вокруг происходило что-то странное и неправильное. Да-да, застывшие фигуры, я сам в теле человека, и резкий переход в реальности с предыдущего состояния сами по себе должны были сказать мне о многом. Но увы и ах, радость затмила мой разум. Но сейчас мозг наконец развеял пелену истеричного веселья. Застыв на месте, я внимательно осмотрелся вокруг. Подошел к одному из монстров и попробовал до него дотронуться. Вот только вместо прикосновения моя рука прошла сквозь его тело. Хм, так значит, это не реальные фигуры, а что-то наподобие голограммы. И остальные тоже? Вопрос есть, а значит нужно проверить. Проверил, да, остальные тоже нематериальны. Ну и что здесь происходит, и куда я опять вляпался? Вот теперь я вижу, что ты готов к диалогу. Спокойный голос, раздавшийся справа от меня, заставил мое тело подпрыгнуть на месте с резким разворотом в сторону голоса. Источник я увидел сразу же. Им оказался лысый мужик крепкого телосложения и невысокого роста, примерно 1,70 м, не выше. На обычном идеально выбритом лице азиатского типа сильно выделялись необычные серые глаза, которые так и светились предвкушением или ожиданием чего-то непредсказуемого. «Я готов», само собой вырвалось у меня. «Готов-готов», улыбнувшись, покивал головой мужик. «Но сначала здравствуй, меня ты можешь называть Ким». «Привет», растерянно выдавил я из себя. Вся эта ситуация становилась все более и более подозрительной. «Меня зовут Джон, сам не знаю, почему я решил соврать. Это как-то само по себе произошло, на автомате». «Джон», насмешливо повторил он, оригинально. «Впрочем, неважно, я знаю, как тебя зовут, Артур, и знаю не только имя, фамилию и всю твою жизнь монстром, но и знаю, как ты прожил свою жизнь человеком. Впрочем, не только это мне известно о тебе, а мой юный друг. Знаете все, юный друг, вы кто вообще, очередной бог, что ли?» С подозрением уставился я на него. «Я не бог», отрицательно покачал он головой. «Я, как и ты, в далеком-далеком прошлом я был обычным человеком на планете Земля, жил и работал в Сеуле. И именно тогда меня звали Ким Джунок, а после того, как я умер, то осознал себя в теле монстра, как и ты. Вот только тело у меня было не гориллы с внешностью австралопитека, а прямоходящая разновидность полуразумных собак. С виду я был очень похож на оборотня, но невысокого, всего 1,5 метра роста, примерно. Но сейчас вы человек, пребывая в полном замешательстве», — произнес я. «Впрочем, как и я, к этому мы еще вернемся», — грустно улыбнулся он. «Начать, я думаю, стоит все же с нашего с тобой знакомства. Мы были знакомы, моему удивлению не было предела. Да, вот только вряд ли ты желал этого знакомства, да и не думаю, что ты его запомнил». Я хотел было вставить вопрос, но он остановил меня жестом руки. «Не спеши, давай сначала я расскажу, а уже потом ты задашь вопросы». «Хорошо», в ответ я лишь согласно кивнул головой. А вот то, что произошло дальше, меня удивило еще сильнее. Возле нас, прямо посреди пещеры, между монстрами и людьми, материализовались стол и два стула. Но самое интересное находилось на столе. Две фарфоровые белые чашки и чайник. Судя по тонкой струйке пара из его носика, он только что был снят с огня. «Присаживайся», — доброжелательно указал Ким на один из стульев. «Рассказ не сможет стать приятным без чашечки ароматного свежего чая». «Спасибо», не зная, как на это волшебство реагировать, произнес я, устраиваясь на стуле. «Наше знакомство, к сожалению, произошло не совсем приятным для нас обоих образом», — рассудительно произнес он, бережно наливая чай. «Ты был монстром, а я по какой-то причине оказался в теле призывного животного». Кивнув в сторону огромного серого волка, он продолжил. Собственно, один из вариантов моего перерождения. Вы хотите сказать, ошарашенно начал было я, но был остановлен жестом руки. Я же просил, не спеши, улыбнулся он мне, ставя чайник и присаживаясь. Но да, ты верно понял, я был тем самым волком, в которого втянули не только твою силу, но и твою душу. Таким образом мы стали соседями в одном теле. От подобной новости у меня чуть челюсть об пол не ударилась. Вот только есть один нюанс, задумчиво произнес он, делая глоток. В тот момент, когда ты перенесся в тело волка, я себя не осознавал. По сути, я был животным, умным, но все же животным. Но как только твоя душа и разум слились с новым телом, пробудилась и моя личность. Я осознал себя так, будто заново родился, и при этом ощутил отголосок твоего затухающего сознания. Это было весьма необычно, но прошло мимо моего пристального внимания. Извини, но в тот момент мне было не до тебя, виновато пожал он плечами. Да я как бы понимаю, растерянно высказался я, автоматически сделав глоток чая. Вкус был довольно неплох, но как вы из монстра. Да-да, к этому я сейчас и перейду, понятливо кивнул он. И сразу отвечу, я не знаю, как и почему оказался в теле волка. Я был монстром, сильным монстром, достиг белого уровня силы. Но, увы, оказывается, мой уровень силы, который я считал немыслимым, оказался лишь верхушкой айсберга, огорченно покачал он головой. Меня убили. Стоп-стоп, замахал я от неожиданности руками. Белый уровень силы, у вас что, кристалл был белого цвета? Верно, улыбнулся он. Ты уже знаешь все уровни до ярко-алого. Вот только дальше идет не только черный. Точнее, дальше можно пойти двумя путями. Можно достичь черного цвета, а можно получить белый или промежуточный серый. Это зависит от того, чьи кристаллы ты в основном поглощаешь. Если людей, то твой цвет черный, если монстров, то белый. Но и это еще не конец. Есть и более высшие, если так можно сказать, цвета. Вот только какие, увы, я не знаю. Но тот, кто меня убил, явно был в десятки раз сильнее меня. Если честно, то верится в ваш рассказ с большим трудом. Понимаю, улыбнулся он. Я бы и сам не поверил в подобное просто так на слово. Но, увы, тебе самому придется сделать выбор. Или поверить мне, или не верить. Доказать свои слова я не смогу. В любом случае, факт есть факт. Я достиг огромной силы, но меня убили, и я переродился в теле волка без своей памяти. Твоя душа стала тем самым катализатором, который смог пробудить мой разум. И за это я тебе весьма признателен. Настолько признательны, что держали меня годами в тюрьме забытья. Прищурившись, язвительно высказался я. Уж что-что, а свое состояние я никогда не смогу забыть. И да, и нет, уклончиво произнес он. С одной стороны, ты прав, и твое недовольство естественно. Но с другой стороны, я не мог себе позволить неоправданный риск. Поэтому пришлось ждать, когда мой разум и тело будут готовы к твоему пробуждению. Скажите честно, причина только в этом, уж не знаю почему, но мне показалось, что он явно не все договаривал. Что-то он скрывал, что-то важное. Причин очень много, спокойно улыбнулся он в ответ. Мне нужно было понять, кто ты. Понять, нужно ли вообще возвращать тебя к жизни, что, если ты кровожадный монстр, или псих-убийца, осталась ли в тебе хоть капля адекватности и человечности? С этой стороны я как-то не подумал, озадаченно почесал я затылок. Если так смотреть, то да, наверное, вы правы. Скорее всего, я бы и сам не стал рисковать. По-хорошему, ты прав, легко согласился он. Да и твоя жизнь человека, мягко говоря, далека от идеала. К тому же, монстром ты тоже вел себя не всегда разумно. Но один очень важный эпизод твоей жизни решил все для меня. Если человек, не зная точно, что его ждет, рискует жизнью ради других, то значит не все еще потеряно. Ты спас двух девушек, хотя мог этого и не делать. Это хороший поступок. А значит, ты вполне еще можешь встать на верный путь. Всего один момент за всю мою жизнь, хмыкнул я в ответ. А как же ваше пробуждение? Если бы не я, то ваш разум так и спал бы дальше вечность. Верно, кивнул он. Но это было не твоим решением. Ты лишь стал инструментом в руках неизвестного существа. И, кстати говоря, после я так и не смог найти его в том мире, хотя очень сильно старался, и даже нашел кое-что весьма любопытное. Но, впрочем, неважно, не будем сейчас об этом. Почему, удивился я, не совсем понимая, почему он решил озвучить один факт, а после, будто дразня им, уйти в сторону. Наша первая с тобой проблема, это время, неожиданно став серьезным, произнес он, его у нас мало, И я сейчас поясню, почему. Я хотел было задать очередной вопрос, но сам себя остановил. Пока рано для вопросов. Послушаем, что он скажет. К тому же, у меня почему-то появилось стойкое ощущение, что сейчас я услышу кое-что, что мне явно не понравится. Дело в том, что мы сейчас находимся не в реальном мире, а в твоем сне. После небольшой паузы продолжил он, заставив меня застыть в ступоре от этих слов. К сожалению, это единственное место, где мы можем соприкоснуться разумами без угрозы для нас обоих. И через примерно час, максимум два, меня выкинет из твоего сна, а ты проснешься в новом теле монстра. Так что времени у нас не очень много. Более того, я не уверен, что ты сможешь запомнить хоть что-нибудь значимое из нашего разговора. Ведь это сон, а сны наш разум предпочитает не запоминать. Я думаю, что смогу запомнить все, уверенно возразил я. У меня отличная память. Неважно, какая у тебя память, усмехнулся он в ответ. Важно, какая память у меня. Ведь сейчас ты со мной в одном теле. А то, что ты видишь в пещере, это проекция того, что происходит сейчас в реальности. При этих словах он обвел рукой вокруг. Сон позволяет как бы растянуть время, или точнее, ускорить наш мысленный поток сознания. Вот только у такого ускорения есть цена. Если ты не умеешь концентрировать свою память и плавно обрабатывать ее со всеми деталями, то в итоге событие проскочит мимо, оставив после себя лишь мимолетные ощущения чего-то важного, а может и вовсе забудутся как туманная дымка. «Я постараюсь этого не допустить», — твердо возразил я, — «что бы он ни говорил, но в своей памяти я уверен на все сто. Частенько после сна я мог заставить свой мозг вспомнить все, что породил мой разум в бреду спящего сознания. Это, конечно, непросто, но если нужно, я напрягу все свои силы». «Ну-ну», — иронично покачал он головой, — «но вернемся к реальности. Сейчас мы находимся в мире, где ты был монстром. Разве это возможно?» — недоуменно уставился я на него. «Шансов на подобное действительно очень мало», — задумчиво ответил он. «Я и сам удивлен, что в итоге всех своих перерождений смог попасть сюда. Это и для меня выглядит весьма подозрительным совпадением. Но что есть, то есть, мы в том самом мире, а об этом драконе, который сейчас уничтожит весь отряд людей вместе со мной, ты уже слышал. Это никто иной, как архитектор реальности, самый старый из изгоев. Он даже старше меня во много раз, а уж какой у него уровень силы, я и вовсе не представляю. В любом случае, это огромная удача для нас обоих. Именно его магия способна разделить наконец наше сознание и отправить нас по разным путям судьбы. Я наконец окажусь в теле призывного волка и смогу достичь трансформации в тело человека. При этих словах глаза Кима затуманила дымка мечтателя, но он тут же взял себя в руки и спокойно добавил: «А ты очнешься в теле монстра-гориллы в знакомом тебе мире. Более того, я смог поставить тебе подсознательный указатель на эту пещеру. Думаю, тебе будет полезно встретиться и пообщаться с архитектором. А почему тогда не поставить указатель на что-нибудь еще? Например, на какие-нибудь полезные знания?» Не смог удержаться я от вопросов. Да, то, что он сейчас рассказал, само по себе звучало безумно. И честно говоря, я пока не особо этому Киму доверял. Более того, чем дольше я его слушал, тем больше у меня возникало подозрений. Что-то здесь нечисто. Почему он решил встретиться со мной во сне перед самой смертью? Только ли из-за магии архитектора, или же он просто увидел прекрасную возможность избавиться от меня, и ей воспользовался? Хотя если так, то я бы поступил так же. Да и за подобное можно и спасибо сказать. Но все ли я знал? Хм, ладно, потом разберусь. Пока надо пользоваться тем, что есть. Подобные метки весьма сложны в исполнении, и кроме того, опасны, рассудительно произнес Ким. Ведь мне пришлось фактически поставить маяк в тонкой ткани связи разума и души. Причем поставить его таким образом, чтобы другие твои личности его не заметили и не пробудились. Другие мои личности пробудились, а чем вы? Недоуменно уставился я на него. Эх, тяжело вздохнул он. Мне бы не хотелось это пояснять, но похоже, ты не отстанешь. Ладно, тогда слушай. Наша душа – это не что-то физическое или статичное. Она течет и изменяется постоянно. Впрочем, и это не совсем верное описание. Хотя не важно. Важно другое. Мы лишь одна из множества наших личностей. Ты же не думаешь, что душа появилась тогда же, когда ты родился человеком? Если честно, то я пока вообще ничего про душу не думаю. Равнодушно пожал я плечами. Я понимаю, что она скорее всего существует, но что это и как работает, понятия не имею. Не ты один, хмыкнул он. Никто еще так и не смог до конца разобраться, что такое душа, и как наш разум с ней контактирует. А уж о том, откуда душа берется, где находится, и зачем она вообще нужна, никто понятия не имеет. Один из моих знакомых и вовсе предполагал, что душа у всех разумных одна, а мы лишь получаем доступ к ее малейшей частичке. Впрочем, эта теория даже мне кажется слишком уж натянутой. В любом случае есть некоторые вещи, которые смогли доказать на практике. Например, я могу различить в тебе с помощью печати твои ближайшие к тебе личности. Точнее, я знаю, что они есть, что они намного объемнее даже моего разума, и кем они были под конец своего осознанного пути. Если честно, то я пока слабо понимаю, что именно вы имеете в виду. Это нормально, с превосходством кивнул он. Потому лучше перейду от теории к фактам. У тебя, как и у меня, и как у любого разумного есть цикл жизни. Мой закончился в тот момент, когда меня убили на пике силы. Но из-за твоего вмешательства моя личность снова вернулась к осознанной жизни. Твой жизненный путь мог закончиться на моменте вливания твоей силы и души в мой сосуд, но уже из-за меня ты снова пробудился. Так вот, если неосторожно воздействовать на душу, можно пробудить и другие личности. И вот в этом и заключается главная опасность. Стоп, замахал я руками. Вы что, хотите сказать, что в моей душе живет куча других личностей, и все они сейчас спят? Они не живут, а существуют в некоем анабиозе, или точнее, застыли между пространством временем нашей души и тонкой связью в текущую реальность. Поморщился он в ответ. Но если примитивно, то можно с большой натяжкой назвать твое предположение верным. И да, под словом «куча» надо учесть, что мы не знаем даже примерного количества личностей в каждой душе. Может, их там сотни, может, сотни миллиардов, а может и вовсе бесконечное количество. Мы видим лишь мелкие отблески, проплывающие мимо нашего ограниченного восприятия. Ладно, хорошо, допустим, попытавшись собраться с мыслями, произнес я, и сделать это оказалось на удивление очень сложно. Я смотрю, ты ощутил тяжесть в мышлении, пристально уставился он на меня, что-то похожее на сумбурность. Наверное, да, с удивлением я осознал, что Ким очень точно выразил мои ощущения от мыслей. Пожалуй, вы правы, не удивляйся, это нормально, расслабленно улыбнулся он. Мы же во сне, а здесь нашему разуму сложно размышлять линейно и последовательно. Потому у нас и разговор иногда сбивается в сторону. Здесь, наоборот, нужно сказать спасибо, что мы до сих пор можем держать во внимании общую линию, а не прыгать как безумные с темы на тему. А потому мы именно это и делаем, раздраженно произнес я, отчаянно пытаясь сохранить нить собственного размышления. Так, мы остановились на личностях. Вы так и не сказали, почему они опасны. А разве это не очевидно? Удивленно уставился он на меня. Чего? Уже и я сам удивился, и тут же сам себе дал ответ. А, ну да, извините, торможу. Они явно захотят захватить мой разум себе, и я для них буду чужеродным объектом. Нет, отрицательно замотал головой Ким, радостно улыбаясь. Все намного хуже. Ваши личности сольются в одно целое, и образуется новая личность. И эта новая личность скорее всего получит целый букет сопутствующих проблем, таких как биполярное расстройство, шизофрения, депрессивное расстройство психики, ну и тому подобное. Так шизофрения и есть биополярка, недоуменно уставился я на него. Да, а ну да, кажется, я тоже начинаю плыть, спокойно согласился он. Значит, у нас все меньше и меньше времени. Кстати, если захочешь получить все знания насчет кристаллов, монстров, заклинаний, печати и еще кучу всего всякого, то можешь рискнуть и выйти на связь со своей ближайшей личностью. Как я и говорил, она очень объемная, умудрилась после человека и монстра стать питомцем, кажется котом, а закончилась все непонятно чем. Я так и не смог понять, где у той личности конец, но вроде как по какой-то неведомой мне причине она ощущала себя призывным животным. Не думаю, что у меня когда-либо возникнет подобное желание, от подобной перспективы я аж плечами передернул. Ах, да, у меня был еще один вопрос. Какой, улыбаясь, произнес он. «Кажется, насчет этого архитектора. Зачем вообще мне его искать? Без понятия», – пожал он плечами. «Если не хочешь, не ищи. Но ведь ты специально решил мне его показать». «Показать?» – искренне удивился он. «Нет, я выбрал этот мир только потому, что здесь живет точная разновидность твоего вида монстра. А значит, шансов на то, что я наконец избавлюсь от тебя, значительно больше, чем раньше. А ты что, и раньше хотел от меня избавиться, разве? Ну не знаю, задумался я в ответ. Но зачем-то же ты призвал сюда вот этого розового пони? Пони, удивился он, повернувшись в сторону, куда я указывал. А разве это не слоненок? Может и так, легко согласился я, вставая. Пойду познакомлюсь с ним. Всегда было интересно, откуда появляются розовые пони. Если узнаешь, то не забудь про меня. Я тоже хочу узнать, раздалось позади меня, но я уже и забыл о том, что кто-то там где-то был. Сейчас меня занимал только один вопрос. Почему пони от меня убегал, и что делал рядом со мной бегущий рыжий кот? А еще откуда здесь олень рядом с драконом, и почему они играют в карты? Хотя пофиг, пойду с ними поиграю. Вот только не успел я сделать и шага, как все исчезло, а я будто провалился в яму. Жаль, уверен, я бы точно выиграл у драконов карты. Глава 16. Очнувшись, я резко открыл глаза и сел. Первым делом мой взгляд упал на собственное тело. Здоровенные ноги, покрытые мехом, набедренная повязка из кожи и мощные руки. Ну здравствуй, тело гориллы. Хм, взрослое тело, это мне так повезло. Стоп, не о том думаю. Сон, нужно срочно вспомнить, что мне приснилось. В конце был бред, но до этого я с кем-то говорил. Чтобы сосредоточиться, я огляделся, мельком отметил факт моего нахождения посреди зеленого леса, слегка подвинулся к рядом растущему дереву и, прислонившись к нему спиной, закрыл глаза. Так вспомнить сон будет проще. Итак, что же мне там приснилось такого важного? Хм, я вроде как говорил с азиатом, но о чем? Так, сосредоточься. Пока не знаю почему, но твердо уверен, сон очень важен для меня. Ладно, попробуем постепенно вспомнить. Дракон играет в карты с оленем, это явно не то. До этого рыжий кот, розовая пони или слоненок, неважно. Идем дальше. О, есть стол, два стула, я сижу на одном из них. Напротив меня лысый азиат. Мы пьем чай, что за бред? Так, неважно. Вспоминаем дальше. Он хочет тоже познакомиться с пони? Нет, не то. Дальше. Он выбрал мир, в котором есть мой тип монстра. ГМ, ясно. А еще упомянул архитектора. Что за архитектор? Ага, вспомнил. Изгой, которого прозвали архитектором реальности, и у меня есть некая метка или якорь, или еще хрен пойми что, но это что-то укажет путь к нему. А еще он невероятно силен. С этим ясно. Что еще? Нужно сосредоточиться и не упустить нить воспоминаний. Так, мы говорили о душе, а это здесь при чем? Ладно, неважно. Сейчас важнее вспомнить все. Эльфар, а тут есть один живой. Резкий возглас практически в метре от меня заставил открыть глаза. Я был раздражен. Еще бы, мне почти удалось вспомнить. Так, стоп, чё? Я понял, что он сказал. Как так? Передо мной стоял явно человек в кожаных доспехах и с копьем в руках, и я его понял. Как это? Почему? Мой шок и ступор прервало собственное инстинктивное движение правой рукой. Не знаю, как я сумел среагировать, но в последний момент у меня вышло перехватить копье, до того как оно пронзило мою грудь. Черт, совсем забыл, передо мной человек, а раз он человек, а я монстр, то он же явно захочет меня убить. Я резко толкнул копье обратно в сторону парня, тем самым заставив его потерять равновесие и плюхнуться на задницу. Сам вскочил на ноги и быстро осмотрелся. Метрах в 20 от нас среди деревьев я рассмотрел еще 4 людей. Судя по всему, они сейчас занимались разделкой моих собратьев, или точнее искали кристаллы в их телах. И почему я раньше их не заметил? А, мне нужна помощь, он явно сильный, заорал копейщик, перекатом уйдя в сторону и вскочив на ноги. Ты что, бездарь, не можешь сам с одной обезьяной справиться? Раздраженно крикнули ему в ответ, но при этом все же направились в мою сторону все 4. Соображать нужно быстро. Рядом со мной один, там 4. Значит, еще где-то рядом есть 3. Сражаться? Глупо. Нужно бежать. Но я заметил у 2 в руках арбалеты. Плохо. Болты очень легко превратят меня в дуршлаг. Эльфар, он какой-то странный. Между тем крикнул копейщик, пристально наблюдая за мной с копьем на изготовку. Почему-то не нападает, а смотрит по сторонам. Да не сцы ты, сейчас подойдем. Еще более раздраженным голосом выкрикнул самый здоровый из 4. Видимо, это и есть тот самый эльфар. И что мне делать? Бежать не вариант. Даже если буду петлять между деревьями, то могут подстрелить. К тому же я не знал, в какой стороне находилась остальная часть их отряда. Вступить в бой? Хм, шансы выиграть неизвестны, А вот шансы получить дырки в своей шкуре есть, и похоже, они стопроцентные. Магия, попытался создать печать, фиг там, у моего тела кристалл либо отсутствовал, либо минимального объема. Эльфар, он по-прежнему не нападает, уже с опаской зыркая в мою сторону, громко произнес копейщик. Хм, паренек-копейщик, а что, это идея, убивать людей мне конечно не хочется, но можно ведь и не убивать, к тому же, они-то о моем нежелании их грохнуть явно не в курсе, а значит, нужно этим пользоваться. Изобразив движение в сторону от копейщика и подальше от приближающихся людей, я как бы сделал вид, что собрался сбежать. Естественно, копейщик среагировал так, как я и думал, попытался проткнуть мою спину копьем. Вот только я был к этому готов, перехватил копье, дернул на себя, а затем схватил парня, у которого от моих движений глаза превратились в два огромных изумленных блюдца. Держа копейщика спиной к себе и левой рукой за торс, а правой за шею, да так, чтобы он своим телом прикрывал меня, я вышел из-за дерева в сторону приближающихся людей. Паренек в моих руках сразу же задергался и попытался вырваться из схватки. Но куда там, его сил явно было недостаточно. Вот только это его дрыганье мешало. Грых, выдохнул я ему возле уха, при этом слегка сжав его шею. В ответ он захрипел, задыхаясь, и я ослабил хватку. И кажется, этот представитель людского рода наконец осознал, во что вляпался, и что именно я имел в виду. Больше он не трепыхался и не пытался вырваться. И мне даже показалось, что еще чуть-чуть, и мой заложник расплачется. Ну, по крайней мере, глаза у него были на мокром месте. Фахит, ты видишь то же, что и я. Удивленно процедил здоровяк с обнаженным мечом в правой руке и небольшим круглым щитом в левой. Я не уверен, Эльфар, но кажется, мы либо видим один и тот же мираж, либо перед нами разумный монстр, держа на изготовку огромный боевой топор, произнес рыжеволосый мужик справа от здоровяка. При этом все четверо попытались взять меня в полукруг. Вот только я не собирался этого позволить. Грых-хрр. Прорычал я слово назад, но получилось, что получилось. А еще при этом сделал сам шаг назад и с угрозой приподнял вверх копейщика. Монстр взял в заложники Али, удивился, останавливаясь на месте, один из арбалетчиков. Вот только арбалет как был направлен в мою сторону, так и оставался направлен. Исида, твоя наблюдательность выше всяких похвал, с сарказмом произнес Эльфар, при этом, как и остальные, останавливаясь. Еще чуть-чуть, и ты станешь достоин упоминания в скрижалях сказаний нашего народа. Ха-ха, изобразил смех Исида. Как смешно, командир. А делать-то что будем? Если нападем, монстр убьет Али, если не нападем, он убежит и тоже скорее всего убьет Али. Ты несешь глупость, Исида, прищурившись, заявил главарь. Перед нами уникальный случай. Единственный в своем роде разумный монстр. Ты можешь представить, сколько денег нам отвалит за его тушу. Если ты хочешь взять его живым и дождаться, пока врата станут красными, то, по-моему, это плохая идея, осуждающе покачал головой до этого молчавший второй арбалетчик. Кстати говоря, мне тоже эта их идея совсем не понравилась. Изначально я думал вступить с ними в диалог, показав, что понимаю их речь, но сейчас я уже не уверен в правильности своего решения. У меня вообще начало закрадываться подозрение, что этот их главарь с легкостью пожертвует Али ради того, чтобы заполучить меня живым. Думать это не твое, Шамшут, криво усмехнулся главарь. Зовите Рахиль, будем брать живым. Вы чего тут расшумелись? Раздался недовольный женский голос слева от меня, и это было, мягко говоря, очень странно. Мои чувства были на пределе, но я абсолютно не заметил ее приближения. «О, Рахиль, ты вовремя», — обрадовался главарь. «У нас тут весьма любопытный монстр образовался». «Вижу», — нахмурившись, произнесла она, внимательно наблюдая за мной. «Но я не могу понять, как он до сих пор жив. Клянусь Всевышним, я поджарила этой обезьяне мозги. И это становится еще любопытнее», — с предвкушением оценил меня главарь. «Мозги поджарили, но он жив и взял в заложники Али». Какой любопытный экземпляр, что, еще раз ему прожарку устроить, с угрозой произнесла девушка, а перед ней возникла печать, сложная печать, такую без минимум желтого уровня кристалла создать не получится, кажется, ситуация накалялась, и хотя все это время я пятился назад, наблюдая за ними, уверенности в успешном побеге у меня как не было, так и нет, нет, резко вскрикнул главарь, сделай так, чтобы он потерял сознание, но не сдох. Научники за его тушу. Что именно за мою тушу, я уже не услышал. Али отправился в полет. Его тело стремительно преодолело разделяющее нас расстояние и со всей силой столкнулось с фигурой изумленной девушки. Впрочем, само столкновение я уже не увидел. Мне было не до того, ибо одновременно с этим я запустил один кинжал, сорванный с пояса Али, в сторону арбалетчика, а ногой пнул вовремя попавшуюся под ноги корягу в сторону второго стрелка. Сам же я на максимальной скорости рванул в лес. Главное, затеряться между деревьями, а дальше смогу оторваться. Хорошо, что иногда я умудряюсь быстро реагировать и принимать решения, а то боюсь, по времени я хоть одну секунду, и все. Да здравствует пленный лаборатория ученых. Чем это может закончиться, я узнавать не хотел. Так что бежать, и еще раз бежать. Метку, Рахиль, вешай метку. Раздался крик за моей спиной. Поймать спиной какую-то там метку я не собирался, так что ускорился еще сильнее. И именно в тот момент, когда я уже почти оторвался, то ощутил, как что-то проникло мне под кожу. Что-то противное, липкое и отвратительное. Мысли стали тяжелыми. Я на автомате еще бежал вперед, но уже не вилял между деревьев, а просто пер напролом, как носорог, и все. На большее меня не хватало. И так с трудом удерживал себя в сознании. Черт, черт, нужно срочно что-то придумать. Мысли били в набат, но решения я не видел. А значит, все. Отбегался. И почему мне так не везет? А-а-а, монстр. Испуганно завопили передо мной женским голосом. Я даже понять не успел, что произошло, как мир завертелся волчком. Небо поменялось с землей местами раз 10, пока я наконец не упал и не осознал банальной вещи. Моего тела больше не было. Ну а я сейчас умру. Все, что я успел заметить, так это застывшую на месте испуганную девушку с вытянутыми вперед руками, из которых било самое настоящее бушующее пламя. Ну и еще обугленные обрубки моих ног под этим самым пламенем. Кажется, меня только что с перепугу испепелили в буквальном смысле этого слова. Уф, зря я жаловался на удачу. Никогда еще в жизни я так сильно не радовался своей собственной смерти. Гульчатай, ты что натворила? Сквозь затухающее сознание я услышал гневный голос главаря людей. Ничего я не натворила, вспыльчиво ответили ему. Я просто шла, а тут монстр. Что я, по-твоему, должна была сделать? Я испугалась. И вообще, больше я уже ничего не слышал. Спасительная темнота окутала мой разум. Вот уже полдня я сидел в укромном месте недалеко от стойбища пещерных людей и пытался вспомнить сон. Но, увы и ах, ничего не выходило. Я помнил только то, что успел запомнить в момент осознания себя в прошлом теле гориллы и все. Эх, если бы только мне не помешали люди. Да, печально. А ведь я уверен, что в том сне было что-то еще очень и очень важное. Впрочем, кое-какие итоги все-таки можно подбить. Спешить мне уже некуда, ибо я опять в теле 3- или 4-летнего австралопитека. Опять придется потратить кучу лет на формирование тела и развитие собственной силы. Да, жизнь с нуля – это боль. Одно радовало. Теперь я знал, как заполучить магию. Так что кое-что новое и приятное в моей очередной жизни намечалось. Но вернемся к итогам. Первое. Меня затянуло в тело призывного волка, которого, судя по всему, с помощью моей силы спасли. Отдельный вопрос, зачем это было нужно тому богу или как там его, но факт есть факт. Волка излечили, и я оказался в нем. Второе. Судя по всему, хозяином тела я не был, скорее гостем или невольным наблюдателем. Память об этом периоде размытая и сумбурная. Придется восстанавливать ее по крупицам. Зачем? Все просто. Печати. Я хочу вспомнить каждую печать, что только успел увидеть, будучи в теле волка. Ибо знание – это сила. Я и те две печати, что перетянули меня из тела монстра в тело волка, запомнил отчетливо. Кстати, это полезное знание. Если кто-то смог вот так перетащить разум из одного тела в другое, то что мешает мне повторить подобный опыт? Кроме силы, ничто и никто. Вот только с уровнем силы для такой печати проблема. Я даже примерно не представлял, какой цвет должен быть у кристалла, чтобы суметь повторить подобной сложности печати. Причем еще и создавая их одновременно. Ну или сделать, как сделали там. То есть найти 10 или больше магов с желтым уровнем силы, которые помогут с созданием печатей. Что в текущей ситуации звучало еще невероятнее. Ладно, это все дело будущего. Идем дальше. Третье, и пожалуй, самое важное. Этот волк каким-то образом смог трансформироваться в человека. Как? Не знаю. Все, что я помнил, так это что был волком, потом уже человеком, а затем опять волком. Как? Почему? Каким образом? Вот это загадка. Но главное в другом. Возможность есть. То есть существовала некая печать или волшебство, которое способно трансформировать одно тело в другое. Дело осталось за малым. Выяснить, как именно это сделать. Вдруг выйдет трансформировать мое тело гориллы в человека. Четвертое. Как я попал опять в тот же мир, где и был монстром. А вот это уже более серьезная загадка. Здесь или паучиха чего-то не знала, или соврала, хотя непонятно, зачем ей это, или причина в чем-то другом. У меня, конечно, есть подозрение, что тот, кто управлял волком, предположительно тот же, кто и был в моем сне, и после смерти он переродился в другом мире. А раз так, то и порталы к монстрам там тоже другие, а значит, был мизерный шанс открытия портала в данный мир. Может такое быть? Ну-у-у-у. Наверное, да. Но это очень натянутая теория. Но других у меня пока нет. Пятое. Почему я понимал речь людей? Влияние хозяина волка на меня, то есть он знал этот язык, а я каким-то образом его скопировал или подхватил. А если так, то мог ли я подхватить еще что-нибудь? Здесь требовалось исследование. Пробудить свой источник магии, а после пробовать с помощью концентрации осознать, что еще я смог позаимствовать у волка. Ну или выяснить, почему я вдруг стал понимать неизвестный мне до этого язык. Шестое. Архитектор реальности. Самый старый изгой в форме очень опасного дракона. Уж не знаю, каким образом, но я четко ощущал направление в его сторону. Вот только я понятия не имел, сколько до него идти. Может, он и вовсе на другом материке. Планета явно не маленькая. Пешком я могу десятки лет к нему топать, и то не факт, что дотопаю. Да и заявляться к нему в гости, не будучи сильным магом, идея глупая и провальная. Так что сначала растем, развиваемся, а уже потом идем в гости. Седьмое. Магия разума. Я вот что подумал. Та девушка, Рахиль, применила заклинание, которое сожгло разум гориллы. И эту печать я видел. А что, если я применю данное заклинание на ком-то из своего вида, а после умру? Смогу ли я очнуться в уже незанятом и подготовленном мною взрослом теле? Или меня унесет черт знает куда? Хороший вопрос, и ответ на него очень и очень важен. Ведь если так можно, то в этом случае решается проблема детского тела. Печать хоть и сложная, но при получении желтого кристалла я легко ее повторю. А значит, если я придумаю способ быстрого получения магических кристаллов, то смогу прокачать свой источник, подобрать подходящее тело, переместиться в него и уже в новом теле развить заново магический кристалл. Зачем такие сложности? Здесь сразу два ответа. Первый – это время. Если есть кристаллы, то прокачать себя можно буквально за неделю, а не ждать десятилетия, пока вырасту и смогу подготовить к путешествию свое тело. Второй и более важный – это сам сосуд. Если я все правильно понял, то волшебный дар давался при рождении, и получить его другим способом невозможно. Так что если я найду себе подобного с полезным для меня волшебным даром, то я смогу им пользоваться. А это уже серьезный довод, очень серьезный. Правда, и здесь есть проблема. Я понятия не имел, как именно определить или понять, есть у меня волшебный дар или нет, как это происходит, что нужно сделать. Он сам по себе пробуждается, или же нужно выполнить какие-то условия? Да, загадка. И почему я не подумал об этом раньше и не спросил о даре у Клэр? Паучиха точно в курсе тайн волшебства. Однако, сглупил, не подумал и теперь уже поздно сожалеть. Будем работать с тем, что есть. Восьмое. Текущий перечень магических печатей, которые я знал. С этим пунктом не все так просто. Ибо есть список уже использованных и проверенных печатей, а есть те, что я видел, но не применял. Из проверенных и более-менее доступных в ближайшем будущем, то есть не выше зеленого цвета кристалла, не так чтобы большой список. Полученные от Клэр печати скрытности. Подаренное богом сканирование местности на предмет выявления других обладателей кристаллов и их цвет. Очень полезная печать. Я бы даже сказал, одна из самых важных. Одна проблема. Для нее нужен минимум темно-зеленый кристалл. Да и потом при таком уровне кристалла радиус сканирования будет небольшим. Не больше пары десятков метров. Ну да, звучало не очень, но что есть, то есть. Жаль, остальные печати бога без желтого кристалла неприменимы. Ну и еще есть куча печатей с довольно сомнительной боевой эффективностью. Точнее сложно сказать, нужно пробовать. О, чуть не забыл. Девятое. И очень-преочень перспективное. Мысленная печать человека-волка. Вторая подобная печать в моем арсенале. Первое – это способ разговора с другими монстрами, а вторая подсмотрена и запомнена мною. Я пока не совсем понимал, как она работает, но кое-какие предположения у меня есть. Дело в том, что когда я сидел и пытался вспомнить сон, я заметил в этом самом сне одну неприметную печать. Она располагалась на руке моего собеседника и выглядела как татуировка. Вроде ничего особенного, но мой взгляд зацепился за нее. А когда я попытался вспомнить, где еще я видел подобную печать, то вспомнил еще несколько любопытных событий. Они происходили в тот момент, когда я оказался невольным наблюдателем за волком. А запомнил я их, наверное, из-за того, что происходящее было уж очень необычным.